Город Праймус. Шойнц Индергор Виртхард. Элегантно одетый мужчина задумчиво стоял у старого пруда. Небрежно опершись о перила небольшой беседки одной рукой, другой он бросал мелкие крошки хлеба в воду, подкармливая плавающих птиц. Городской парк Праймуса, первого арабосского города на караванном пути, связывающем империю с Арфикой. Увы, большинство купцов проезжали его без остановок, торопясь в находящийся неподалеку более крупный Тертон, куда аналогично вела дорога из Ириндии, а также приплывали купцы с запада. Все же кое-какие деньги застревали в городской казне, так что Праймус совсем не бедствовал. И вот недавно муниципальные власти обновили парковую зону, желая выслужиться перед наместником западных территорий, который частенько одаривал своим вниманием этот город. Жителям инициатива понравилась, особенно живущим поблизости, что не замедлило сказаться на ценах на сдаваемое жилье, которые резко взлетели до неприличного для пограничного города уровня. Но Шойнца цена не волновала. Играемая им в данный момент роль вполне позволяла тратить любые средства на самые разные причуды. Весь город, а также другие приграничные города, находящиеся неподалеку, члены команды Си успели опутать различного рода датчиками и подслушивающими плетениями. Кое-где завели знакомство с криминалом. Сотрудники группы изображали из себя людей совершенно разных из почти всех возможных сословных слоев Арабоса, за исключением разве что чародеев. Были подготовлены разные варианты связи, определены действия как в составе группы, так и поодиночке, а также условия, когда эти действия необходимо выполнять. Вся информация стекалась к Шойнцу, как к командиру и главному аналитику группы в одном лице. Несколько тревожащих моментов заставили его недавно перейти на альтернативный вариант связи, пусть и менее удобный и оперативный. В округе было все спокойно, никаких возмущений манового слоя, никаких чародейских ловушек. Шойнц дотронулся рукой до столбика беседки. Украшение в виде резного камушка на рукаве, являющееся на самом деле специальным амулетом, соприкоснулось с вмятиной на дереве. Две части одного плетения совместились, и из одной части в другую пробежало легкое возмущение. Спустя мгновение Шойнц уже шел своей дорогой, покидая этот живописный уголок местности. А в его ушах звучал льющийся из серьги голос второго помощника из соседнего города. Как и здесь, в том городе, одна из противоборствующих чародейских сторон основным своим составом покинула его гостеприимные стены и отправилась куда-то за границу. Уже несколько дней чародеи чуть ли не в открытую противостояли друг другу, совсем в стиле прошлого века. А началось все с того, что одна страна по-тихому стала избавляться от чародеев другой, но долго это продолжаться не могло. И все достаточно быстро вскрылось. Однако эта тайная охота неплохо проредила сторону тех чародеев, что обосновались в этой местности первыми. Шойнц догадывался, куда отправились чародеи. Амулеты, чутко улавливающие любые всплески манового слоя, колебания сути мира, как любят выражаться чародеи, от их заклятий, а также амулеты, которые кордосские лаборатории сумели создать еще во время войны, и которые реагировали на многие проявления божественных сил, пусть боги тогда и были на их стороне, но такого союзника лучше держать под контролем или уж под наблюдением. Давали хоть и общую, но довольно интересную картину происходящего. Сначала, несмотря на то, что наблюдательная сеть тогда еще была не полностью развернута, прибывающих чародеев быстро засек отряд Си. Правильно, как полагал Шойнц, поняв причину их появления. Перехват Карины Эль Торо с Никосом, прибывших потихоньку-полегоньку, начали прореживать. Потом, неожиданно сами того не зная, отряду Си стали помогать чародеи из новой партии приезжих. Шойнц, дабы не подставляться, решил пока прекратить тайные убийства и принялся наблюдать за происходящим. Спустя некоторое время его ребята, мотавшиеся по близлежащим городам и деревням, настроили сеть наблюдения, а еще запасную, защищенную от перехвата связь. Последняя хоть и не могла использоваться для оперативного общения, но позволяла безопасно передавать информацию, а главное, ее нельзя обнаружить чародейскими методами. После того, как первая группа чародеев сообразила, что происходит, на короткое время, буквально на пару дней, наступил хаос. Чародеи резко активизировались. Найти друг друга для них уже не составляло сложности. Ведь когда знаешь, что ищешь, то обязательно найдешь. И начались самые настоящие уличные бои. Поодиночке или группами. Чародеи схлестывались друг с другом. Порой после этого от ближайших домов оставались лишь жалкие обломки. Случалось, вместо твердой брусчатки, покрывающей улицы города, после столкновения появлялось перепаханное поле. А иногда все проходило тихо, если сталкивались чародеи разного уровня или разной степени подготовки. Один из них, более слабый, просто молча умирал. Шойнц хоть и не любил чародеев, было бы странным при его работе любить их, с интересом смотрел на тактику чародейских боев. Некоторые моменты даже для него с его большим опытом были в нове. Но все же он неодобрительно относился к такому бездарному расходу дорогостоящего материала. Что искусники, что чародеи, даже несмотря на довольно большое их количество, товар все же штучный и дорогой, в создание которого вложено огромное количество времени и усилий. И такое бессмысленное с точки зрения искусника уничтожение этого товара вызывало легкое, брезгливое недовольство. Одно дело, если бы они были уничтожены в результате его действий, и совсем другое, когда они лишают его такого удовольствия. Разумеется, подобное безобразие не могло долго продолжаться. Разобравшись, что именно происходит, власти приграничья немедленно отреагировали. Шойнц не знал, был ли отправлен запрос в столицу Арабоса, или куда еще, или не был, получили ли какие-либо распоряжения власти или нет, но через некоторое время стража попыталась навести порядок. Впрочем, без особого результата. Ни один чародей не был схвачен, хотя в страже чародеи тоже служат, и вроде как проводить поиск себе подобных должны уметь. Тем не менее, очевидно, по какой-то молчаливой договоренности, боевые дуэли чародеев перешли в менее разрушительное русло. Если кто-то с кем-то исхлёстывался, то уже без ущерба для окружающих. Да и обычные жители уже часто не видели самой дуэли, даже находясь рядом. Сами чародеи об этом заботились, а вот Шойнцу повезло наблюдать некоторые из них. А затем от сети датчиков пришла информация, что на юго-западе боги как-то себя проявили. Причем параметры этого явления довольно хорошо коррелировались с параметрами боевых божественных проявлений, которые кордосцы использовали во время войны против Арабоса. Вот после этого те чародеи, которые планировали перехват Карины и Никаса, и отправились в сторону божественного вмешательства в дела мирские. У Шойнца тоже возникло такое желание, но поразмыслив, он решил, если его подопечные погибли, то дергаться все равно не имеет смысла, а результат он рано или поздно узнает. Если же не погибли после столкновения с Богом, то помощь Шойнца на этом этапе, когда вокруг чародеи толкаются локтями, тем более будет не к месту. Пусть Никас сперва успокоится, возможно, потреплет чародеев, в чем Шойнц почему-то не сомневался, а потом уже и искусник подключится, если надо будет. К тому же и по ту сторону границы есть другие возможности расстроить планы чародеев. Как ни странно, но та группа арабосцев, что предположительно появилась с целью помешать противникам Никаса, тоже осталась на месте. То ли думали так же, как Шойнц, то ли у них были другие резоны. Искусника не покидало смутное чувство, будто что-то намечается. Беспокойство заставило его отдать своим людям приказ перейти на запасную связь, а амулеты использовать только в крайнем случае. И вот сегодняшняя информация должна была, как искусник надеялся, сложить все части головоломки. Вернувшись к себе, Шойнц достал из стола тетрадь, книгу с таблицами и стал выписывать какие-то цифры, рисовать графики, дополняя уже нарисованную ранее и непонятную постороннему взгляду картину. Бумага все больше и больше теряла свою изначальную белизну, почти полностью заполняясь какими-то расчетами. Наконец Шойнс обвел кружочком результат и замер, глядя на него. Потом очнулся и, сверившись со справочником, аккуратно его закрыл. Все-таки он был прав, логически предположив такой результат еще пару дней назад. Подтверждение он получил только сейчас. На границе появился повелитель чар. Именно тогда Шойнс почувствовал беспокойство, а сейчас окончательно поверил своим ощущениям, которым он привык доверять. Не очень приятным фактом стало то, что повелитель появился именно в том городе, где находился Шойнс. Совсем незадолго до отправления первой группы чародеев за границу, но после божественного проявления. Но хуже всего оказалось то, что именно сегодня утром, по всем расчетам, в городе появился второй повелитель чар. Искусник задумчиво постучал пальцем по зубам, выбивая какой-то ритм. Да, появление нового действующего лица Шойнс ожидал. И даже мог с небольшой долей вероятности принять, что это будет повелитель чар. Но два повелителя... Несоизмеримый ответ на отворившееся тут безобразие, вызванное столкновениями чародеев. Значит, что? Значит, причина не только и не столько в этом? Искусник встал и принялся задумчиво ходить по комнате, заложив руки за спину. Напрашивались три варианта, более-менее объясняющие присутствие двух повелителей. Первый и самый неприятный. Они прибыли, чтобы нейтрализовать команду Си. Весьма логично, если учесть, что раскрыть деятельность команды вполне возможно, особенно если привлечь к этому делу видящих. Это раньше их группа старалась выполнить свои задачи как можно быстрее, как раз избегая такого развития событий, а сейчас пришлось чуть ли не осесть в этой местности. Второй вариант тоже достаточно неприятный. Повелители прибыли, чтобы гарантировать поимку Карины Эльтора с Никосом. И третий вариант – самый маловероятный. Они прибыли по своим делам, не имея отношения к появившимся ранее группам чародеев. Хорошего мало. И в первом, и во втором случае повелители являются помехой выполнению задания Си. Недостаточно информации. А поэтому необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению своей безопасности и побольше узнать о прибывших. Иначе и планировать нечего. Шойнс подошел к окну, раскрыл его и вдохнул полной грудью свежий воздух. Как ни странно, не испорченный жизненным пространством города. Чувствовался в нем запах свободы. Королевство Арфика, город Торфея, Тристис и Магин. Бледный Тристис усилием воли подавил приступ морской болезни и выбрался, наконец, из ладьи на берег. Их маленькая делегация второй день сплавлялась по реке от самой Лукии. Быстро, конечно, и волна не как на море, но все равно укачала. Отойдя в сторонку, чтобы никому не мешать, Имагин смотрел, как его люди, пыхтя и ругаясь, пытаются выкатить на пирс карету с плота, который был зацеплен за их ладью. Увы, но приходилось всюду таскать ее с собой, ведь карета непростая, а с искусной начинкой, полагающейся только послам и первым лицам империи. Она, конечно, мягче и красивее, чем крестьянские повозки, но все равно трясло внутри изрядно. Внезапно на пирсе появились стражники в блестящих кирасах и принялись о чем-то припираться с возницей, который в их отряде отвечал за карету и лошадей, а сейчас руководил разгрузкой. Тристис, икнув, пошел разбираться с инцидентом. Хмурые стражники пытались вызнать, кто это прибыл и куда направляется. А злые охранники, красные от натуги, селись не утопить карету, рычали в ответ. Возница, прыгая вокруг, истошно верещал края грузчиков и лишь отмахивался от караульных. Лошади ржали, добавляя неразберихи. Искусник безучастно стоял с краю, также страдая от приступов морской болезни, и не вмешивался. Увидев Тристиса и оценив его дорогой наряд, Командир караула подошел и, чуть склонив голову, извиняющимся тоном пояснил. «Приказ коменданта всех приезжих блюсти, а подозрительных гнать в шею». «Думаю, меня можно смело впускать», — кисло улыбнулся Тристис, протянув свернутые в трубку две бумаги. Первая, украшенная огромной в четверть страницы кордосской печатью, гласила, что лэр Тристис Имаген является уполномоченным империи по особым расследованиям. Вторая была копией договора о сотрудничестве между Кордосом и Арфикой в вопросе выяснения странных событий, случившихся в Торфее несколько дней назад. Бывший маркинский сыщик получил ее позавчера от взмыленного гонца из посольства, прежде чем отправиться в плавание по реке. Честно говоря, уполномоченный императора совсем не был уверен, что есть связь между Торфеей и Никосом, поэтому назначение на это расследование воспринял без энтузиазма. Даже если беглец и в самом деле был здесь, что с того? Совершенно понятно, что этот пограничный городишко – не конечный пункт его пути. Но покоролесил он тут с присущим ему размахом и поехал дальше. Вряд ли здесь удастся найти какую-нибудь новую интересную информацию. Да и не факт, что это он, почерк другой. В Маркине в обоих случаях была гора обломков, а на этот раз как будто разрушений нет, только гора трупов. Такое скорее присуще разборкам между чародеями, хотя Никос вроде тоже не чурается этого направления, все же предпочитая искусство. Причин для массовых убийств может быть много, гадать бесполезно. До сути с наскока не докопаться, а тратить время и силы ради заведомо бесполезной информации жаль. Все же другие ниточки основного расследования пока слишком тоненькие. На побережье Даймонов без высококлассных специалистов не обойтись. Тристис уже в этом убедился. А ехать на восток по следам ходоков с портретами смешно. Слишком далеко и неопределенно. Впрочем, наниматель дал понять, что желает разобраться, что же тут приключилось, даже если это никак не связано с главным поиском. Действительно. Слухи ходили один нелепее другого. Верить им нет никакого смысла. Однако скорость, с которой они появились, свидетельствует о серьезности происшествия. Что ж, Тристис готов заняться этим вопросом, если это хоть немного поможет его карьере. Одно плохо. За последние две недели он больше времени провел в дороге, чем занимался делом. То корабли и неизбежная качка, то карета с ее вечной тряской и лошадиным запахом. Все это не добавляло удовольствия от путешествия. Разумеется, у доблестных торфейских стражей все претензии к Тристису и его людям тут же отпали. Он мог назваться купцом или странствующим аристократом, результат был бы тот же. Стражники пропустили бы любого прилично одетого человека. Город не в осаде, люди больше не умирают. Тишь да гладь, как и раньше. Просто рябь еще не улеглась, поэтому служивые и стараются больше обычного. Все же Имаген решил представиться по полной программе. Он не собирался полагаться исключительно на свои таланты сыщика, но также хотел заручиться поддержкой местных властей, раз уж существует такая возможность. Конечно, местный мэр сам не в курсе, что происходит у него в городе. Палата защиты империи исправно перехватывала его истеричные послания в столицу Кордоса. Но все же что-то всегда лучше, чем ничего. К тому же в городе работает Орфийская комиссия по расследованию. Может, им что-нибудь уже удалось найти? Через полчаса делегация отправилась в путь. Подковы звонко зацокали по брусчатке. Карета взяла курс на единственный постоялый двор, достойный вас. Тристис отдернул шторку и выглянул в окошко, с интересом разглядывая город. Аккуратные домики, чистые улочки, улыбчивые люди. Но, несмотря на все это, в воздухе чувствуется какое-то напряжение. Как будто город затаился и чего-то ждет. Имаген все никак не мог идентифицировать, что именно его смущает. Он вывернул шею и посмотрел назад, на четверку своих сопровождающих, тенью скользящих за ним по пятам, на черных жеребцах. Интересно, они что-то ощущают? У солдат с годами службы вырабатывается особое чутье на опасность. Нужно будет не забыть спросить их, мелькнула в голове мысль. «Улавливаешь что-нибудь?» — спросил Тристис Сандалоса. Профессор искусства, командированный сыщику в помощь, пожал плечами, потом попробовал какие-то плетения из своего жезла и развел руками. Ничего. Небольшая процессия достаточно быстро достигла цели, и сыщик степенно вышел из кареты. В зале было пусто. Похоже, заведение не пользовалось особой популярностью, что не мудрено с учетом весьма высоких цен. Хозяин, услужливо кланяясь, повел гостя смотреть номер. Выяснилось, что не все номера пустуют, просто жильцы в настоящий момент отсутствуют. Как доверительно сообщил хозяин, сразу после того, как стали распространяться пугающие слухи о таинственных смертях, все постояльцы в самом деле поспешили съехать, но теперь ситуация стала налаживаться. В первых трех номерах остановился какой-то столичный чин со свитой. Как оказалось, это был орфийский коллега сыщика по расследованию инцидента. Видимо, местные следователи тоже хотели жить с комфортом за казенный счет, пусть даже вдали от места работы. В четвертом номере обосновались кордосские купцы, а в пятый вчера въехал чародей из Рабоса. Возможно, также, чтобы навести справки и разобраться в ситуации. Номер для такого захолустья оказался удивительно просторным и богато обставленным. Не то чтобы Имагину требовалась роскошь, за последние годы он привык довольствоваться малым. Более того, торчать в номере нет никакого смысла. Не стоит откладывать дела на потом. Просто статус требовал соответствующего антуража, поэтому Тристис не стал жалеть чужих денег. Дорогой наряд, лучшая гостиница и богатые чаевые. Все же это было неожиданно приятно. Потягивать из хрустального бокала элитное вино, которое вдвое тебя старше, а вокруг только красивые вещи со вкусом подобранные. Сыщик, занятый разглядыванием батальной сцены на одной из картин, украшавших стены, поймал себя на этой мысли и слегка улыбнулся. Раньше не замечал за собой подобного. Пожалуй, будет велик соблазн задержаться тут подольше, чтобы вкусить все прелести красивой жизни. Но это потом. Сперва дело. Решив так, он сейчас же оставил недопитый бокал, стоило, не откладывая в долгий ящик, переговорить с местными. Провести опрос свидетелей Тристис, если и планировал, то далеко не в первую очередь. Какой в этом смысл? У него самого людей почти нет, а городские власти наверняка уже сделали это. Сначала надо обратиться к орфийцам, узнать новости у них. Вопрос только, к кому лучше? К коменданту или в комиссию по расследованиям? Первый – мелкий чиновник, напрямую изучением инцидента не занимающийся и вообще некомпетентный в данном вопросе. Однако теоретически он должен быть в курсе основных достижений. При этом вряд ли осмелится утаить что-нибудь, а если попробует, то его неискушенного в вопросах большой политики легче будет подловить и прижать. С Лэром, что остановился в первом номере, такое не пройдет. Он далеко не последний гражданин Арфики с именем и амбициями. Имагину доводилось разговаривать с аристократами из мелких государств. Синдром младшего брата подсознательно вызывает у них ощущение неполноценности и стремление гонором и наглостью поднять себя в собственных глазах. Однако попробовать все равно стоило. Дав взмахом руки отбой стражникам, которые вскочили было, чтобы следовать за своим господином, Тристис миновал проходную комнату и вышел в коридор. Несколько шагов, и он уже стучал в дверь первого номера. У орфийского сыщика, разумеется, тоже были слуги, так что пришлось сперва пообщаться с ними. Имагин был терпелив и в полной мере проявил свои дипломатические способности, так что, в конце концов, его все же допустили в покое Лэра Херца, человека, который мог похвастаться родством, пусть дальним, с нынешним монархом Арфики. Войдя в комнату, как две капли воды, похожую на его собственную, Тристис еще раз представился, хотя о нем уже было доложено, и поприветствовал хозяина. Усевшись в любезно предложенное кресло, он сперва несколькими дежурными фразами прощупал своего собеседника. На счастье, орфиец не страдал снобизмом, что не могло не радовать, поскольку надменностью и презрением к окружающим страдали многие облеченные властью люди во всех странах. Напротив, маленький, упитанный с веселыми морщинками вокруг глаз, Он производил впечатление необремененного заботами счастливого человека, который одинаково уютно чувствует себя в любой обстановке и в любом обществе. То есть это был обычный живой человек, а не мраморная статуя, ожившая по какому-то нелепому недоразумению, и не избалованный сибарит. Когда контакт был налажен, маркинский сыщик без обиняков перешел к делу. «Я направлен сюда, чтобы помочь вам в расследовании, поэтому сейчас мне бы хотелось ознакомиться со всеми материалами. Сначала кратко, потом более детально». Херц хитро прищурился. «Действительно, наше государство подписали договор о сотрудничестве, и смею вас заверить, рано или поздно все наши изыскания будут известны в Терсусе. Но о вас в том документе нет ни единого слова». Эмаген слегка приподнял бровь. «То есть вы отказываетесь предоставить информацию? А с чего бы вдруг я должен это делать? Мы делаем общее дело. Логично объединить усилия». Теперь Херц скептически приподнял бровь. «В самом деле? Давайте называть вещи своими именами. Так будет проще и позволит сэкономить время. Я работаю здесь уже несколько дней. У меня большая команда специалистов. А вы только что приехали. Причем, как докладывают мои люди, практически в одиночку. Тут не надо быть гением, чтобы понять. Вы приехали на готовое, а не помогать. Ваш интерес мне понятен. Но каков мой?» «Вы правы. А здесь и сейчас мои ресурсы достаточно скромны. Однако искусники не чародеи. Мне достаточно одного специалиста с набором артефактов там, где вам понадобится целая толпа помощников. Кроме того, моя миссия, в первую очередь разведывательная, если дело того стоит, и если моих ресурсов не хватит, сюда приедет вторая команда, гораздо более многочисленная и лучше экипированная. И сдается мне, ваше расследование еще не закончено, раз вы все еще здесь, а не на пути домой. А значит, помощь Кордоса вам понадобится. Стоит ли затягивать?» «Если ваши амулеты так хороши, следовательно, вы вполне справитесь без меня. Даже полезнее будет такое незамутненное исследование. Вдруг мы что-то упустили из виду и направим вас по ложному следу», — слегка улыбнулся Херц. «Что же касается возможной помощи, все в будущем и слишком неопределенно, чтобы всерьез на это рассчитывать. Найдите другой аргумент». Тристис вздохнул. Нет смысла продолжать беседу в том же духе. Орфиц четко дал понять, что помощь его не интересует. Также не стоило пугать этого человека. Не испугается, только посмеется. Но можно попробовать иначе. «Раз уж вы сами предложили называть вещи своими именами, то сами и назовите цену вашей выгоды». Морщинки вокруг глаз толстячка стали глубже. Он то ли хмурился, то ли прятал улыбку. «Цену? Вы что же хотите меня подкупить?» — ровным тоном спросил он. «Если бы я просил вас нарушить закон или саботировать свои обязанности, это был бы подкуп. Но я просто хочу купить информацию, чтобы не тратить свое время. Надеюсь, у вас нет сомнений, что я вполне компетентен, чтобы узнать все самостоятельно?» «Никоим образом. Пожалуй, вы меня убедили. Но я не уверен, понравится ли вам моя цена в 30 золотых?» «Совсем не нравится», — признался Имагин. Хотя, сказать по правде, ожидал чего-то в этом роде. «Но 10 золотых монет не пожалею». «Фи, любезный, вы меня оскорбляете, так низко оценив мою работу». «Простите великодушно», — ничуть не смутился Тристис. «Но откуда мне знать объемы проделанной вами работы? Дело-то нетипичное, иначе не было бы столько слухов». «Верно», — кивнул головой Херц. «Думаю, мы сойдемся на средней цене в 20 монет». Сыщик кивнул. Он мог позволить себе не торговаться и сделал это лишь по старой привычке, когда приходилось расплачиваться собственными деньгами. Кошель был у него с собой, и он немедленно рассчитался с предприимчивым орфийцем. «Если коротко, дело обстояло так», — начал продавец, лишь только сделка состоялась. «В паршивенькой таверне «Племенной бык» погибло без малого 50 человек. Причина – чародейское посмертное проклятие «Черный колодец». Слыхали про такое?» Тристис нахмурился, перебирая в памяти все, что он знал о чародействе. «Вы уверены?» – наконец спросил он. «Совершенно уверен», — подтвердил Херц. «Мои эксперты уверяют, что это то самое проклятие. Но тогда эта штука должна была накрыть весь город и засасывать живых до тех пор, пока чародей, его сотворивший, не умер бы от голода и жажды, если, конечно, я ничего не путаю. Примерно так должно было быть. Но дело не стоило бы выеденного яйца, если бы все обстояло именно так. Однако же этого не случилось. И вопрос, куда же подевалось это проклятие, очень интересный. Но факт, его больше нет». «Как такое возможно? Оно же из разряда посмертных, когда чародей налаживает прямой канал с сутью мира, черпая энергию на поддержание своего творения прямиком оттуда. При этом сам он обречен, потому что самостоятельно выйти из транса уже не может, а перекрыть этот канал больше некому, поскольку извне к нему не пробиться. Нет ничего невозможного. Это всего лишь вопрос силы чародея». Тристис побарабанил пальцами по резному подлокотнику кресла. «Вроде бы никто еще не мог похвастаться такой силой», — возразил он. «Но, допустим, чародей нашелся. Я так понимаю, вы не знаете, кто это был? Сдается мне бесполезная затея пытаться выяснить его имя. Повелителей чар немного, у каждого свой почерк. Но для того, чтобы его прочитать, нужен другой повелитель чар. У вас в команде он есть?» Херц отрицательно качнул головой, с легкой улыбкой наблюдая за своим собеседником. Маркинский сыщик почувствовал, что что-то ускользает от него, что-то важное. «Пускай даже вам повезет, и вы установите личность человека, снявшего проклятие. Какой вам в этом резон? Сказать спасибо за то, что спас город?» Орфиц ответил не сразу, явно наслаждаясь недоумением Тристиса. «Я не говорил, что проклятие снял сторонний чародей. Тут все гораздо интереснее. Черный колодец разрушил чародей, наложивший это проклятие. Но он же... Нет, не умер. В этом-то как раз и заключается самая большая сенсация. Вы только представьте, кто-то научился управлять посмертными проклятиями, не расставаясь при этом с жизнью. Чародеи явно поднялись на еще одну ступеньку в своем развитии». И без того печальное лицо Имагина вытянулось еще сильнее, отражая вселенскую усталость. «Это очень сильное оружие. В войну требовались совместные усилия нескольких повелителей чар, чтобы наложить проклятие на целый город. Но все равно с ним можно было бороться. Вы говорите, есть человек, который в одиночку может причинить гораздо больше зла? Вот именно. Вы только представьте. Чародей, владеющий такой техникой, непобедим. Никто его не остановит. Кроме богов», — кисло возразил Тристис. «Пожалуй, вы правы», — легко согласился Херц. «Но согласитесь, если раньше между искусством и чародейством было определенное равновесие, то теперь намечается дисбаланс». «Вас это радует?» — Эмагин не смог сдержать неприязни в голосе. Слишком уж вдохновенно Орфиец пророчил проигрыш Кордусу в вечном противостоянии двух империй. «Отнюдь», — дружелюбно возразил хозяин номера. «Даже наоборот. Арфике невыгодно усиление одного из могущественных соседей, и тем более нам не нужна еще одна война. Именно поэтому я сейчас рассказываю вам эту новость». «Спасибо», — скривился сыщик. «Мне показалось, или буквально, только что вы спрашивали меня, в чем будет состоять ваш интерес». «Точно так. Но помочь лично вам с расследованием или же предупредить Кордос — две большие разницы. Кроме того, вы нашли вторую причину, гораздо весомее первой», — подмигнул предприимчивый аристократ. «Интересно. Были бы вы столь же великодушны, если бы могли утаить эту новость или обучить технике управления посмертными проклятиями орфийских чародеев?» «Вопрос праздный», — иронично глядя на собеседника, развел руками Херц. Вернувшись в свой номер, Тристис призадумался. Дело как будто сделано, и можно возвращаться в Терсус. Но чутье подсказывало, что слишком все просто и гладко. Так не бывает. И хорош он будет, когда доложит. Ничего не видел, нигде не был, но зато выслушал чудесную сплетню. Пожалуй, стоит все-таки задержаться и провести собственное расследование, как в былые времена, с поиском и опросом свидетелей, снятием показаний с помощью амулетов, с замерами всевозможных характеристик на месте происшествия и так далее. Впрочем, что-то он размахнулся. Серьезных артефактов с собой всего ничего, свидетелей нет в помине, да и вообще. Он не лукавил, когда назвал себя разведчиком, а не главой серьезной комиссии. Если дело окажется интересным, Сюда на самом деле пришлют большую команду специалистов, экипированных много лучше, нежели он сейчас. Интересно, насколько Ника сгодится на роль человека, поставившего, а потом снявшего посмертное проклятие? С одной стороны, чародею он напоминает лишь отчасти, предпочитая искусство, но ведь не может быть такого совпадения, чтобы этот таинственный человек, обладающий огромной силой, просто проходил мимо как раз в тот момент, когда приключилось подобное необъяснимое явление. У него за спиной осталось уже не одно такое, чего раньше не было. Что же получается? Он? Пообедав прямо в номере, Тристис распорядился запрячь карету и отправился к таверне «Племенной бык». Посещать коменданта он больше не видел смысла, навряд ли он услышит хоть на слово больше, чем от соседа из первого номера. Чародей из пятого, возможно, мог бы пролить свет на случившееся, если он в самом деле делегат недремлющего ока. Но по этой же причине идти к нему бесполезно. Даже если знает, не скажет. Увы, прокатиться с комфортом не получилось. Карета не смогла проехать по кривым узким улочкам, а отправиться в путь верхом сыщик не догадался. Пришлось всей команде прогуляться пешком, оставив одного из охранников стеречь имущество. Идти оказалось недалеко, но приходилось постоянно останавливаться и спрашивать дорогу. Причем местные, завидев Тристиса с эскортом, заблаговременно старались убраться куда-нибудь подальше с глаз долой, а когда слышали название таверны, начинали мелко трястись или питать что-то нечленораздельное. По дороге сыщик поведал Сандалусу о беседе с орфийцем и послушал, как обычно вежливый и немногословный профессор изощренно ругается грязными словами. Потом искусник стал спорить, что подобное невозможно, но привести доказательства, кроме «да никогда такого не бывало», в пользу своей точки зрения не смог. Все же в итоге сыщик оказался там, где надо. К его удивлению, место было абсолютно пустынное. Нет, конечно же, он ожидал, что зевак здесь не будет, но никто не работал над изучением следов бушевавшей недавно аномалии. Тут не оказалось даже оцепления из стражников. Полное запустение и тишина. Причем не только непосредственно вокруг таверны, а во всем квартале. Старики из окрестных домов не грели косточки на солнце, сидя на крылечках. Детвора не носилась по улицам с собаками наперегонки, распугивая кур и гусей. Даже насекомые как будто сторонились этого места. Похоже, черный колодец разросся далеко за пределы таверны, хотя в отчете говорилось всего лишь про несколько десятков погибших. И все равно странно. Тристис подсознательно ожидал увидеть некое подобие того, что устроили арабосцы на развалинах тюрьмы и комендатуры в Маркине. Но нет, даже сравнивать нечего. Сыщик открыл ларец, который все это время нес под мышкой. Там лежали в специальных гнездах несколько амулетов. Он по очереди использовал их все, ожидая увидеть тревожное свечение или услышать предупреждающий звук. Все было в порядке, точнее в пределах нормы, хотя повышенный фон по некоторым показателям наблюдался. Сандалос в это же время проверял территорию с помощью жезла и тоже ничего не обнаружил. Имагин пожал плечами и вошел внутрь. Темно. Профессор зажег светляк, озаривший помещение ярким холодным светом. Двое охранников молча встали с двух сторон, ожидая распоряжений. Третий остался у входа снаружи. Тристис обвел взглядом убранство таверны. Ничего странного или подозрительного, только несколько лавочек перевернуто. Тела убрали. Комендант умудрился загнать сюда стражников, чтобы те сделали это. Однако окрестные пьянчушки побоялись повторить их подвиг и не входили. Бочка с пивом почти полная, в чем сыщик убедился, ради интереса вытянув пробку. Ведущая роль в исследованиях досталась искуснику. С сосредоточенным видом он неторопливо ходил по комнатам, выставив перед собой жезл, беззвучно шевеля губами. Тристис шел следом, не мешая. Двое охранников замыкали шествие. Небольшая процессия вошла в одну из комнат, когда, наконец, искусник вышел из транса и уверенно заявил «здесь». Догадаться можно было и без искусства. Немудреная мебель в помещении разбита и разбросана, а вся стена забрызгана кровью. Это странно. Когда люди умирают от черного колодца, крови нет. Имагин расстегнул свой пояс, в котором у него был спрятан видоизмененный искусный жезл. Там имелись кое-какие интересные плетения, очень полезные в деле простого сыска. Приложив пояс к пятну засохшей крови, Тристис провел анализ, но практически ничего не узнал. Кроме пола и приблизительного возраста человека. Что ни говори, у чародеев в этом плане дела обстоят лучше. Они, если повезет, могли бы точно увидеть, что тут произошло и где теперь люди, находившиеся здесь. «Что у тебя?» — повернулся сыщик к Сандалосу, который в это же время был занят другим анализом. «Трудно сказать так сразу», — ответил тот. «Тут перебывала куча народу, затоптав своими аурами следы. Но, похоже, здесь умер чародей». «Что же выходит? Орфеец меня обманул?» — нахмурился Тристис. «Но ведь проклятия и в самом деле больше нет». «Я вот что думаю. Если второй чародей в момент, когда накладывалось проклятие, был очень близко, то его могло не задеть. Посмертные проклятия всегда оставляют небольшую безопасную зону в самом центре. И этот человек мог разорвать канал, питающий проклятие». «Интересно, очень интересно», — пробормотал Имаген. «Получается, все равно один чародей должен погибнуть, а второй не может бесконечно долго неподвижно стоять рядом, иначе он пересечет невидимую границу и тоже умрет». «Если это правда, то все не так страшно, как живо писал Херц. Это не абсолютное оружие в руках рабовцев, а всего лишь небольшая по размерам и продолжительности пугалка для обывателей, причем весьма затратная с учетом того, что один из чародеев умирает. Такой вариант нравится мне гораздо больше». Сыщик слабо улыбнулся. «Интересно только, произошедшая здесь случайность или же нет? По своей ли воле умерший поставил проклятие, или второй как-то его заставил?» Профессор пожал плечами, убирая жезл в сумку на поясе. «Думаю, все же случайность. Подобную технику, если это действительно техника, есть смысл применять против очень важных персон, к которым можно подобраться достаточно близко, но которые очень хорошо защищены, чтобы пытаться устранить их привычными средствами. Вряд ли здесь мог оказаться такой человек. Не исключено, что один важный человек здесь как раз был. Однако я, пожалуй, поддержу твою точку зрения. Если все было запланировано заранее, второй чародей, чтобы прервать канал, убил бы первого более простым и бескровным способом, а не размазывал тонким слоем по стенке». Искусник кивнул. Орфийцы либо абсолютно некомпетентны и попросту не учли всех деталей, либо намеренно накормили нас баснями. Первое вряд ли. «Все врут. Никому нельзя верить на слово», — с горечью в голосе отозвался Тристис. «Уж кто-кто, а я-то знаю». Оказавшись на улице, сыщик с удивлением понял, что уже вечер. Оказывается, внутри они провели несколько часов. Во рту пересохло, бочки с пивом и вином были совсем рядом, но как-то не тянуло пить из них. Тристис похлопал себя по груди и выудил заветную фляжку, которую всегда носил с собой. Отхлебнув, он довольно крякнул и протянул ее Сандалосу. Тот с видимым удовольствием сделал то же самое. Охранники, понятное дело, обошлись. «Странно, проклятия давно нет, а жителей не видать. Может, поумирали? А тем, кто выжил, откуда знать, что здесь теперь безопасно? Слухи-то ходят. Я бы все-таки проверил окрестные дома на предмет свидетелей». «Обывателя без истинного зрения», — презрительно отмахнулся искусник. «Их поставь в самый центр и вели смотреть во все глаза, и то ничего не заметят. Предлагаю вернуться в гостиницу и поужинать. А завтра, если хочешь, можно отправить ребят», — кивок в сторону охранников, — «послушать сплетни. Тех, кто видел, искать бесполезно. Теперь полгорода скажет, что были в этой таверне аккурат в тот момент, когда начались чудеса. И каждый будет уверять, что все видел собственными глазами, причем поведает что-то свое, на версии других совершенно не похожее». Процессия тронулась в обратный путь. Неожиданно Тристис остановился и втянул носом в воздух. «Чувствуете?» — спросил он. «Едой пахнет». «Скорее помоями», — возразил искусник. «Нам поужинать суждено не скоро. Чем быстрее пойдем, тем раньше будем на месте. В путь!» «Да нет же, я про другое. Тут все-таки есть кто-то живой». Сыщик обвел широким взмахом близлежащие дома. «Что с того? Пойдем искать карету». «Задержимся», — Нам в отчете нужен опрос свидетелей. И это, снова взмах руки в сторону домов, хорошая кандидатура. Профессор поджал губы, но подчинился. Ему даже не потребовалось разбрасывать сигнальную сеть, чтобы определить, где люди. Глазастые стражники уже заметили в одном из окошек отблеск свечи. Домишко был старый и обшарпанный. Крыльцо подгнило, а крыша обильно поросла мхом. Тристис постучал, но ответа не последовало. Он повторил с тем же результатом. Пожав плечами, сыщик посторонился, кивнув стражникам. Двое сейчас же дружно ударили плечом, снеся хлипкую дверь. Это, конечно, противозаконно, но и Магин не беспокоился на этот счет. Это не проблема. Хозяин нашелся быстро. Дряхлый старик с жиденькой бородкой и лысым черепом ютился на кухне, ошалело глядя на вошедших. «Извините, что врываемся вот так, без приглашения», — дружелюбно улыбнулся сыщик. «Но вы не отвечали, и нам показалось, что вам требуется наша помощь». Старик молча сжался на лавке. «Не волнуйся, мы не грабители, и даже компенсируем тебе нанесенный ущерб». Тристис положил на стол серебряную монетку. «Ответь на несколько вопросов, и мы уйдем». Дождавшись кивка хозяина, слегка успокоенного вежливым тоном, сыщик продолжил. «Ты знаешь, что случилось в таверне рядом с твоим домом несколько дней назад?» «Нет, господин», — ужасно скрипучим голосом ответил старик. «Но ты знаешь, что многие умерли там?» «Кивок. И не побоялся возвращаться домой? Почему?» «Все, да боятся, разбежались и живут у родни, аль знакомых, хозяйство бросили. Боится Лишент? Боялся, да, сначала. Зря боялся. Смерть осталась в таверне, не дошла сюда». «Откуда знаешь?» «Эх, благородный господин, Шент слишком стар, чтобы бегать, когда все побежали. Шент никуда не уходил». «То есть ты видел все собственными глазами?» «Глазами, да. Ноги отнимаются, спина совсем-совсем не гнется, подлюка. Вот ляжешь, а сил совсем нема. Только глаза да уши утешают старика, не подводят. Цельный день у окошка сижу, все смотрю, кто куда пошел. Да слушаю, кто чего сказал. Вот послушаю, и будто сам вижу, да». «Рассказывай, что ты видел, старик?» «Шент расскажет, Шент все-все расскажет. Но не мог бы благородный господин подать старому Шенту еще одну монетку? Не за рассказ совсем нет. Просто из жалости к старому, больному человеку. Сын-то боится, продукты больше не приносит. Запас кончается, да». Тристис слегка улыбнулся такому вежливому вымогательству. Старик-то оказался хитрец. Сообразил, что требовать деньги себе дороже. Дюжие молодцы выбьют всю информацию. Но выкрутился. Ишь, как ловко намекнул, что хорошо бы заплатить, иначе все-все на деле может оказаться совсем даже не всем. Еще одна монетка закружилась в танце по столу. «Надеюсь, история твоя интересная, старик. И стоит того», — добродушно сообщил Имагин. «Откель мне судить», — развел тощими руками хозяин. «Ладно», — отмахнулся сыщик, — «начинай уже». Всю обратную дорогу Тристис ехал молча, обдумывая слова свидетеля. Возможно, единственного свидетеля, который существовал в природе и которого так к месту подкинула ему судьба. Старик просидел на своем наблюдательном посту у окошка целый день и видел все от начала до конца. Его сведения стоили гораздо больше двух серебряных монет и пропущенного ужина. Самое удачное – он опознал Никаса по портрету, который Тристис по какому-то наитию показал, когда история дошла до «Токмо один молодчик не побежал, когда все побежали, а пошел в таверну». Бесстыжая блудница, как старик обозвал обнаженную девушку, которую Никас вынес на руках из злополучного заведения, была, вероятнее всего, второй беглянкой. По крайней мере, худоба и длинные черные волосы подпадали под ее предметы. Что она делала внутри, совершенно непонятно. Кроме того, выстроенная была картина событий с ее появлением разбивалась на части. Годилась ли она на роль второго чародея, который уничтожил черный колодец, чтобы Никас потом спокойно вошел внутрь и вернулся целым и невредимым? Едва ли. Хотя этот вариант единственный, который хоть как-то объясняет случившееся. Пожалуй, стоит хорошенько его обдумать. Еще одной новостью стало появление здесь уже после происшествия группы даймонов. Они тоже входили внутрь, что-то там вынюхивали. Вроде бы раньше эти воины-торговцы не сильно интересовались такими вещами. Причем, если свалить все странности в кучу, как-то появление на побережье новых даймонов, таинственного пленника небывалой силы, разговаривающего на новодаймонском, и это недавнее событие, можно сделать вывод о том, что трехглазые тоже хотят заполучить Никаса, и теперь идут по его следу, опережая в этом деле даже искусников. Бездоказательная трактовка, но очень занятная. Пожалуй, это как раз та мысль, которую, по словам Меллуса, не нужно озвучивать в открытых докладах, а стоит приберечь лично для него.